Арина Веста. Доля ангелов. Пролог. Легенда о перстне Чингисхана. Воины спали, подложив под головы седла, привычно сжимая в ладонях костяные рукояти мечей. Сухой колючий снег заметал степь. Сквозь вой метели сонно перекликались караулы. Это недоброе время кочевники зовут часом волка. Волк никогда не выходит к огню. Другое дело — степные псы, прикормленные падалью. В войске этих рыжих собак звали лисицы Чингисхана. И были они так же яростны и неотступны, как свита из верных джунгаров, личной охраны великого Кагана. Лисицы Чингисхана повсюду следовали за войском, до рассвета успевая подобрать остатки конины и обглодать брошенные посреди степи трупы. Долгими зимними ночами они выводили свои унылые песни, тревожа сон великого Кагана. Чингис стар, и силы его уходят, как вода в песок. Но спит он, как в молодости, тревожно и чутко. Под пологом юрты багровый сумрак. Лишь серебряная лампа с душистым багдадским маслом освещает груды меховых одеял и мешки с драгоценным ясаком. Среди них сундук из индийского дерева, а в нем резной ларец из слоновой кости. Чингис открывает ларец и достает перстень червонного золота. Угрюмый змей свернулся кольцом и сжимает извивами тела красный кристалл. Камень тяжел и велик. Он похож на яйцо огненной птицы, на тлеющий уголь в походном очаге, на искристое вино в византийской чаре, на молодую кровь. Камень вправлен в колесо счастья, символ неукротимой воли и движения вперед. Ровный, немеркнущий свет наполняет юрту, и сумрак отступает. Всякий раз, глядя в алую, переменчивую глубину, Чингис вспоминает горную крепость в горах Кушана. Весною, в месяц верблюдицы, под ударами монгольских мечей пали заставы халифата, и крепость Аламут, обитель горного старца, встала на их пути. Молва о Гасансинах, сынах горного старца, катилась от Хорезма и Византии до моря Хвалынского, от предгорий Тубота до великой стены империи Сум. Неуловимых ночных убийц боялись правители полуночных стран. 7000 сабель было под началом горного старца. Белые стены крепости походили на каменные челюсти, сомкнутые злобой. 3 дня и 3 ночи выстояли гасансины против 10 отборных туменов Угидея. С гортанными кличами, похожими на крики стервятников, бросались они на чагатаев. Один воин вставал против 10 монгольских мечей, словно духи мести вытеснили из них человеческое дыхание.